Мы же с Хуринито отправились в Москву. Тотчас по приезде пошли мы на большой коммунистический митинг в аудиторию Политехнического музея. По речам первых ораторов мы могли убедиться в том, что точка зрения кинешемских актеров разделяется великими дерзателями и рулевыми. Вот что говорили они. «В пролетарском государстве воскресает красота античного мира. Мы — поборники вольной мысли. Ныне наступило истинное царство свободы». Учитель не мог вытерпеть этой древней жвачки, линялых незабудочек и 100 000 продавленных тюфяков. Он закричал: «Как вам не стыдно возиться с протухшей красотой или с трухлявой свободой? Вы настоящие контрреволюционеры!» Произошло некоторое смятение, а когда мы вышли из музея и сделали шагов 100, два изящных молодых человека очень любезно предложили нам продолжить путь в автомобиле и со всеми удобствами отвезли нас в ВЧК. Допрос учителя был краток. «Вы отрицаете наличность красоты и свободы в коммунистическом государстве?» «Безусловно». «Вы считаете выступавших на митинге контрреволюционерами?» «Разумеется». Я же на допросе стыдливо молчал или мычал, жаловался на боли в желудке, но в конце концов подписался под показаниями учителя. Вечером нам пришли объявить, что мы приговорены к высшей мере наказания. «Что это?» — спросил я. «Так как приговорить нас к бессмертию не в их власти, то, очевидно, это самый банальный смертный приговор», — ответил мне Хуринит. Снова пережил я угрюмые и скучные часы предсмертия. Мне очень не хотелось умирать, во-первых, потому что я откровенно и нагло люблю жизнь, всякую, даже в камере чрезвычайки. Во-вторых, из-за любопытства. Чем кончится этот великолепный переполох? Я не умел тогда еще осмыслить, опознать происходящего. Слепо подчиняясь словам учителя, я не понимал его намерений и часто в душе роптал. Иногда мне мучительно хотелось простой будничной жизни без масштаба вселенной, без перспективы тысячелетий, когда не надо подымать многопудовых камней раздумий, сомнений и прочего жизни со слоеными пирожками и со стихами Бальмонта. Тогда я бежал к Алексею Спиридоновичу, у которого была большая карта России и который всегда точно знал, где находятся чехословаки, данцы, немцы или французы, словом, близок ли светлый день воскресения. Иногда, когда я попадал в общество подрядчиков или присяжных поверенных, равно чахнущих без русского слова за утренним кофе с душевными фельетонами папа-растриги Григория Петрова, без завтраков в Праге, без биржи, без клуба, без свободы слова, печати, совести, передвижений, я вдруг приходил в веселое состояние и горю их радовался. Я испытывал в такие минуты глубокое нравственное удовлетворение перед торжеством справедливости, достойным хорошего английского романа, а также истинный экстаз от мирового скандальчика, знакомый всем поклонникам выдающегося актера-кинематографа Чарли Чаплина, который идеально громит посудные лавки и сбивает с ног почтенных дам. Но бывали минуты, когда и чехословаки с булочками, и разбитые вазочки меня не удовлетворяли. Я старался постичь слово учителя о новом железном искусе. Я хотел взглянуть на самого себя пыльными глазами Иловайского. Тогда я видел вещи чудесные и ужасные. Небо застилалось циклопическими спиралями и кубами. По гулким, светлым и холодным площадям маршировали осмысленные табуны грядущих поколений. Природа юлила, ползала в ногах и выкидывала из-под своего форменного таинственного покрывала белый флажок. А в конце мерещилось нечто вроде последней железнодорожной катастрофы с участием комет и других посторонних вещей, а может, Бизонова, осколки стекла, ржавь, освобождение. Ожидая смерти в камере ВЧК, я залпом судорожно думал обо всем и чувствовал, как глупо умереть, не досидев даже до конца первого акта. Ночь прошла скверно, а утром нас вызвали и повели по скользким, пропахшим капустой и кошками лестницам, по коридорчикам и глухим внутренним дворам. Учитель вел меня под руку, и это давало мне силы. Он улыбался и шутил с солдатами, протестуя против того, что ему не выдали утром пайка, который он успел бы еще съесть. У меня гудело в ушах, и бессмысленно мелькали перед глазами клочья неубранной с неба синевы. Потом нас почему-то повели снова по лестницам и проходам, и вместо того, чтобы просто честно пристрелить, впустили в комнату с грязными замусоленными обоями, где на диване какой-то интеллигент пил чай в прикуску. Посмотрев на нас близорукими, весьма добрыми глазами, он сказал, что по случаю приезда в Москву делегации сиамских коммунистов объявлена амнистия, и нас, в частности, расстреливать не будут. Учитель выслушал это молча. Я же промолвил вежливо, как меня учили в детстве, «мерси». Но интеллигент, явно не удостаивая меня вниманием, обратился к Хуринито с вопросом: «Скажите, пожалуйста, неужели вы столь злостны и слепы в своей ненависти к рабочей крестьянской власти, что не видите очевидного всем, то есть не хотите признать простенькой истины, а именно, что РСФСР — подлинное царство свободы?»